Глава 17. Усердие. Как писатель я испытываю проблему. Может, ее стоило бы назвать трагической, которую испытывает вместе со мной большинство людей. Я склонен утрачивать контакт с собственным разумом. Ту часть нашего существа, которая мыслит, словно бы покрывает слой жира. И задача писателя – прорубиться сквозь него и обнаружить, что же внутри. Поэтому часто бывает, что именно это убеждение или какое-то подобное поддерживает меня в конце очередного дня, когда я часами упорно занимался этим делом и все равно не удовлетворен результатами. Но я все-таки упорно продолжаю это делать. И если я проявляю достаточно терпения, то в итоге все-таки появится приличная идейка. То есть мне удастся высидеть яйцо. А значит, на поверхность все-таки пробился мой разум. Но это процесс неспешный, и он очень раздражает, потому что приходится так долго просиживать за столом. Писателю требуется прямо-таки безумное терпение. Эта фраза Воннегута остается со мной всю мою писательскую карьеру, говорит Ронни Сендров, некогда учившийся у Воннегута в Айове. Я писала очень медленно, и мне так хотелось научиться легендарному автоматическому письму Джека Керуака, который выдавал захватывающие книги единым страстным порывом. Но вместо этого я научилась кропотливому труду. И это сделало меня не только писателем, но и редактором. Да, Воннегут обладал и талантом, и квалификацией, но это не значит, что его не терзали каждодневные сомнения. Я постоянно подозреваю, что остался неудел, и что лучше бы мне стать рок-звездой, или купить теплицу, или заняться еще чем-нибудь таким. Сейчас мне кажется, что я не очень-то при делах, но я знаю, как снова включиться в дело. Для этого нужно очень усердно орудовать словами, нащупывать, что во мне есть. Немного похоже на посиделки со спиритической планшеткой для вызывания духов. Я пытаюсь уловить какие-то намеки насчет того, о чем хочет поговорить мой разум, а потом я пытаюсь говорить об этом все больше и больше. Спросите любого художника, любого мастера, создающего что-либо ценное, и он вам скажет: терпение, упорство и труд. Эти скромные добродетели стоят не ниже таланта, а то и выше его в перечне необходимых инструментов. Всегда. 1509 год. Микеланджело Джованни да Пистоя. Когда автор расписывал свод Сикстинской капеллы. Джованни да Пистоя. Джованни да Сан-Джованни. Джованни Манноцци. Годы жизни с 1592 по 1636. Художник периода раннего итальянского барокко. У меня уже сделалась подагра от этих мучений. Я вечно согбен тут, скручен клубком, точно кот в ломбардии, или где-то еще, где стоячая вода столь же ядовита. Живот мой притиснут к подбородку, борода торчит в небеса, мозг раздавлен в своей коробке, грудь перекручена, словно у гарпии. Кисть моя вечно где-то надо мною. С нее вечно капает краска, так что лицо мое стало полом, куда падают цветные капли. Ляжки мои врезаются в брюхо, бедная моя задница тщится работать противовесом. И всякое движение я совершаю вслепую и наугад. Кожа у меня свисает лоскутьями, позвоночник весь словно в узлах от того, что вечно складывается сам себе. Я склонен, я натянут, точно тетива сирийского лука. Из-за столь безотрадного положения в моих мыслях нелепые соображения, но мне кажется, это верно. Сквозь кривую трубку всяк выстрелит скверно. Моя живопись мертва. Заступи за нее, Джованни. Защити мою честь. Я не тот, кем должен быть. Я никакой не художник. В небольшой, но потрясающей библиотеке монастыря святого Галла в швейцарском Сант-Галлене, принадлежащей к числу объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, хранится более 2000 старокописей более чем за 1000 лет, как утверждается в буклете для посетителей. Сама библиотека выстроена в стиле рококо и очень красиво. Коллекция манускриптов подана великолепно. Она представлена так, чтобы наглядно отразить историю и письменности, папирус, палимпсест, пергамент и инструментов, которыми пользовались писцы. Здесь видно, какой кропотливой работой приходилось заниматься каллиграфом. Но больше всего меня очаровали жалобы, нацарапанные на полях и на последней странице гигантского учебника латинской грамматики, переписанного около 850 года неким трудолюбивым ирландским монахом. «О, моя бедная рука! Да благословит Бог душу Фергуса! Аминь! Мне очень холодно. Чернила слишком жидкие. Пергамент грубый, писать трудно». Фергус – легендарный ирландский герой. На другом манускрипте можно прочесть стенание этого же писца. «Я, Эдбрехт, завершил переписывание сией книги с помощью Божией, не без телесных тягот. Тот, кто не умеет писать, не счел бы это трудным делом, не ведая, что пишут три пальца, однако трудится при сём все тело». А вот жалобы Курта Воннегута. «Сам я зарабатываю на жизнь, главным образом исписывая бумагу, а оттого жизнь у меня монотонна до ступора. Когда кто-нибудь явится, чтобы оторвать меня от этого занятия, это все равно, что луч солнца, пробившийся на затянутом тучами небе». Продолжим цитату. «Пусть даже посетитель круглый дурак, или злобный тип, или жулик». Спустить пар никогда не повредит. Но при этом труженики, несмотря на нудность работы, боли в согбенной спине, сомнения в себе, упорно и терпеливо завершали рукописи, изукрашенные иллюстрациями, или роспись потолка Сикстинской капеллы, или уникальный корпус текстов, как в случае Курта Воннегута, и дарили нам этот результат.